Ох, грибок ты мой, грибочек, белый грусть. Ох, грибок ты мой, грибочек, белый грусть, то, шатаясь, причитает в поле Русь. Помогите, на ногах не тверда, затуманила меня кровь руда. И справа, и слева кровавые зевы, и каждая рана, мама. И только и это, и внятно мне пьяной, из чрева и в чрево, мама. Все рядком лежат, не развесть межой, поглядеть, солдат, где свой, где чужой. Белый был, красным стал, кровь обогрила, красным был, белый стал. Смерть побелила. Кто ты, белый? Не пойму, привстань, аль у красных пропадал. Рязань, и справа, и слева, и сзади, и прямо, и красный, и белый, мама. Без воли, без гнева, протяжно, упрямо, до самого неба, мама.